Он опять обходился с Фернаном с благосклонностью, принуждавшей молодого человека трудиться над великим дипломатическим сочинением, от которого он, Бопрео, ожидал чудес. Фернан, увидев своего начальника в его настоящем свете, положительно презирал его. Но, как все влюбленные, идущие к цели, страшился натолкнуться на препятствие. В нем явилась любовная трусость, и на сердечные приветствия своего будущего тестя он отвечал заявлениями преданности и дружбы. На другой день, после того, как Бопрео согласился на все условия Бакара и положил в карман письмо, продиктованное злодеем Вильямсом, молодой человек пришел около 11 часов в бюро своего начальника по делам службы. Бопрео, подписав бумаги, представленные Фернаном, сказал ему: «Кстати, мой милый, вы знаете, что мои барыни ждут вас обедать?» Фернан вздрогнул от радости и поблагодарил своего начальника. «Если хотите доставить им удовольствие, — продолжал Бопрео, — так поезжайте с ними на концерт ровно в 2 часа в зале Шантрень». И Бопрео подал Фернану билет в ложу, накануне присланный начальнику отделения одним бедным артистом, искавшим много славы и немножко денег. «Вы успеете позавтракать и одеться. Я увольняю вас до обеда», — прибавил он, начальнически улыбнувшись. «А вечером вы сослужите мне небольшую службу, не так ли?» Бопрео принял таинственный и доверчивый вид, польстивший самолюбию молодого человека. «Я весь к вашим услугам», — отвечал он. На губах Бопрео появилась добродушная и почти наивная улыбка. «Послушайте, — сказал он, — я хочу вам открыться в великом грехе». Фернан посмотрел на него с удивлением. «Да, мой милый, — продолжал развязным тоном Бопрео, — таков, как вы меня видите с моей лысой головой и солидным брюшком, я еще чувствую себя молодым, таким молодым, что даже влюблен». «Вы?» — воскликнул молодой человек в изумлении. «Тише! — прошептал Бопрео, улыбаясь. — Да, мой милый, я влюблен как мальчик. Не выдайте же меня!» «Помилуйте!» «Эх, признаваться, так уж признаваться во всем! У меня есть любовница 19 лет, от которой я без ума!» Фернан, в свою очередь, тоже улыбнулся. И как молодость всегда любит подшутить над старостью, не удержался от вопроса. «А она?» «Право, мой юный друг», — наивно отвечал Бопрео. «Когда доживешь до 50 лет, так уж смотришь на все сквозь пальцы. Я верю, а вера спасает». «Это справедливо». «Поэтому», — продолжал Бопрео, «девочка моя отнимает у меня довольно времени. И сегодня вечером...» «Понимаю», — сказал Фернан. «К несчастью, наш директор департамента дает вечер, на котором я непременно должен буду присутствовать, если не пошлю кого-нибудь вместо себя». «Я поеду», — сказал Фернан, — «и извинюсь за вас». «Очень хорошо, но это еще не все. Я желал бы, чтобы мои барыни не знали об этом подлоге, потому что в их глазах я должен ехать туда». «Как же быть?» — спросил молодой человек, вспомнив о приглашении к обеду. «Сошлитесь на какую-нибудь холостую пирушку у приятеля, который будто бы уезжает из Парижа, и уходите сейчас после обеда. Согласны?» «Как вам угодно». «Потом в 9 часов наденьте белый галстук и отправляйтесь вместо меня на вечер». «Очень хорошо», — сказал печально Фернан, подумав, что у него пропадет вечер, который он рассчитывал провести с Эрминой. В 11:30 Фернан ушел из канцелярии, скромно позавтракав на 25 су, зашел домой переодеться и отправился на улицу Сент-Луи, где мать и дочь встретили его с приветливой улыбкой и ласковым взором. В 5 часов Эрмина с матерью и Фернаном воротились из концерта. В 6 пришел Бопрео и сели обедать.